Глава 5. Космологические модели. Страницы с 89 по 108. Страница 89. Эпиграф. Итак, совершенно не нужно доказывать, существует ли вне неба пространство, пустота и время, потому что единым является всеобщее место, единым – безмерное пространство, которое мы можем свободно назвать пустотой. В нем находится бесчисленное множество миров, подобных тому, на котором мы живем и прозябаем. Это пространство мы называем бесконечным, потому что нет основания, расчета, возможности, смысла или природы, которые должны были бы его ограничить. Смотри примечание. Джордано Бруно. Примечание. Бруно Джордано. Диалоги. Диалог пятой книги о бесконечности Вселенной и мирах. Перевод с итальянского А.И. Рубина. Москва. Госполитиздат, 1949 год, страница 431. Конец примечания. Совершенно ясно, что наше пространство конечно, хотя безгранично. Бесконечность пространства просто-напросто возмущает человеческую мысль. Бишоп Барнс. Конец эпиграфа. Наблюдательные данные, о которых говорилось в главах 3 и 4, со всей определенностью свидетельствует в пользу модели Большого Взрыва, и большинство космологов сегодня придерживаются этой модели. Доказательство именно такого происхождения Вселенной явилось эволюционным шагом, который стимулировал дальнейшие исследования и открытия по мере того, как астрономы проверяли следствие этой модели. Но еще многие фундаментальные вопросы, касающиеся природы Вселенной, остаются нерешенными, и для объяснения тех свойств Вселенной, относительно которых у нас нет еще ясности, предлагались различные модели Большого Взрыва. В этой главе мы опишем несколько простых аналогий, которые помогут прояснить эти вопросы, а затем остановимся на тех альтернативных моделях, которые по-прежнему сохраняют свою жизнеспособность для описания реальной Вселенной.